октябре прибыли Луций Афраний и Марк Петрей из Испании с горестными вестями. Они привезли с собой несколько жалких когорт, что не утешило ошеломленного их рассказом Помпея. Цезарь завоевал обе его провинции и опять малой кровью. Это вызвало бешеную ярость Лентула Круса, возвратившегося из провинции Азии. «Твои Афрани и Петрей — изменники!» — орал он в ухо Помпею. «Я требую, чтобы сенат судил их и изгнал! Заткнись ты, Крус!» — рыкнул Тит Лабиен. «По крайней мере, Афрани с Петреем видели тебя в деле и могут кое-что о тебе рассказать. Магн, кто этот низкорожденный червяк?» — вскипел Лентул Крус. «Почему мы должны терпеть его здесь? Почему меня, Патриция из Корнелиев, оскорбляют людишки, недостойные чистить мои сапоги? Вели ему убираться!» «Сам убирайся, Лентул!» — крикнул Помпей, готовый вот-вот расплакаться. Эти слезы пролились таки ночью на подушку, после того, как Луций Домиций Агенобарб явился к нему с новостью, что Массилия капитулировала, и что Цезарь полностью контролирует все земли к западу от Италии. «Однако, — сказал Агенобарб, — при мне остался мой маленький флот, и я намерен с толком пустить его в дело». В конце декабря Бибул встретил Помпея на перевалах Кандавии. «Разве ты должен быть здесь?» — спросил нервно Помпей. «Успокойся, Магн. В ближайшем будущем Цезарь не появится ни в Эпире, ни в Македонии. Во-первых, в Брундизии нет достаточно транспорта, чтобы перевести войска Цезаря через Адриатику. Во-вторых, у меня есть флот твоего сына на Адриатике, а также мои собственные два флота под командованием Октавия, Либона и Агенобарба, патрулирующие Ионическое море. Но ты, наверное, не знаешь, что Цезарь назначен диктатором, и что теперь вся Италия на его стороне, и что он против проскрипций. Знаю. Но выше нос, Магн, все не так плохо. Я послал Гая Кассия и 70 сирийских судов в Тусканское море с приказом блокировать вывоз сицилийского урожая. Этот флот также помешает Цезарю послать войска в Эпир с западного побережья». «Вот это здорово!» — воскликнул Помпей. «Я тоже так думаю». Бибул сдержанно улыбнулся. «Он будет заперт в Брундизии. И можешь себе представить, как заворочается Италия, вынужденная всю зиму кормить 12 легионов. После того, как Гай Кассий заблокирует зерно, у Цезаря возникнет достаточно неприятностей, связанных с необходимостью кормить гражданское население. И не забывай, Африка в наших руках». «Это правда», — Помпей вновь помрачнел. «Но Бибул... Меня все же волнует отсутствие двух легионов из Сирии. Мне они очень бы пригодились, ведь основной костяк армии Цезаря составляют закаленные ветераны». «Что помешало Метеллу Сципиону привести свое войско к тебе?» «Согласно последним полученным от него сведениям, он испытывает огромные трудности с переходом через горный хребет Аман. Скинитские арабы расположились на перевалах, и он вынужден с боями пробиваться вперед. Ты же знаешь, Аман, ты проводил там кампанию». Бибул нахмурился. «В таком случае ему еще предстоит пересечь всю Анатолию, чтобы выбраться к Гелеспонту. Сомневаюсь, что ты увидишься с ним до весны». «Будем надеяться, Бибул, что и Цезаря мы до весны не увидим». Напрасная надежда. Помпей все еще находился в Кандавии, преодолевая высоты севернее Охридского озера, когда в самом начале января его разыскал Луций Вибуллий Руф. «А ты что здесь делаешь?» — удивился Помпей. «Мы думали, ты в ближней Испании». Я живое свидетельство того, что случается с человеком, дважды выступившим против Цезаря. После Курфиния он простил меня, а после Иллерды взял в плен и с тех пор держал при себе. Помпей почувствовал, что бледнеет. «Ты хочешь сказать, что Цезарь с четырьмя легионами отплыл на обычных транспортах из Брундизия за день до Нон?» Вибулий невесело улыбнулся. «Он не встретил ни одного военного корабля и благополучно высадился в Палесте». «В Палесте?» «Между Ориком и островом Коркира. Потом послал меня на Коркиру сказать Бибулу, что он упустил свой шанс, и спросить, где ты находишься. Так что в моем лице ты видишь посла своего неприятеля». «О боги! Что это за человек? С четырьмя легионами! Всего с четырьмя!» «Всего. Что он просил передать? Что уже достаточно пролито римской крови? Что теперь самое время прийти к какому-то соглашению? Обе стороны, по его мнению, равносильны, и сталкивать их ни к чему». «Равносильны?» — медленно переспросил Помпей. «При четырех его легионах?» «Это его слова, Магн. Его условия. Ты и он обратитесь к сенату и народу Рима, чтобы они сами выработали приемлемый вариант. Обе армии до того должны быть распущены». «Сенат и народ Рима. Его сенат. Его народ», — процедил сквозь зубы Помпей. «Он прошел в старшие консулы, он уже не диктатор. Но Рим и Италия все равно рукоплещут ему. Как же? Он ведь никакой не Сулла. Да, он правит не с позиции силы, а с помощью сладкоречия. О, он умен, знает, чем вскружить головы дуракам как во всей Италии, так и в Риме. Ну что ж, Вибулий, он теперь герой дня. 10 лет назад им был я. Существуют моды и на народных героев. 10 лет назад пиценское чудо. Сегодня правитель патриций». Помпей неожиданно посуровил. «Скажи, кого он оставил в Брундизии?» «Марка Антония и Квинта Фуфия Калена». «Значит, в Эпире кавалерии у него нет. Очень мало. 2 или 3 гальских эскадрона. Он пойдет к Дирахию?» «Без сомнения». «Тогда я велю своим легатам вести наше войско бегом. Я должен спешить, или он захватит Дирахий». Вибулий понял, что беседа окончена. «Что ему передать?» «Пусть ждет», — сказал Помпей. «Останешься здесь, ты мне будешь полезен». Помпей примчался к Дирахию первым, еле-еле успел. Западный берег материка, на котором располагались Греция, Эпир и Македония, был лишь условно разграничен. Южной границей Эпира служил северный берег Каринфского залива, но это была также и греческая Акарнания. А где шла северная граница Эпира, каждый мог выбирать сам. Для римлян Эгнациева дорога длиной почти в 700 миль, пролегающая от Геллеспонта через Фракию и Македонию к Адриатическому морю, определенно находилась в Македонии. На расстоянии около 15 миль от западного берега она разветвлялась на север и юг. Северная ветвь заканчивалась у Дирахии, а южная ветвь — у Аполлонии. Поэтому большинство римских военачальников считали Дирахии и Аполлонию частью Македонии, а не Эпира. Для Помпея в спешке и беспорядке, вторгнувшегося в Дирахий, было колоссальным потрясением узнать, что весь Эпир присягнул на верность его врагу. С этим решением согласилась и Аполлония, а потому теперь все, что располагалось южнее реки Апс, фактически принадлежало Цезарю, который выгнал Торквата из Орика, а Стаберия из Аполлонии. Без кровопролития в привычной манере. Местное население приветствовало его, затем сдавались и гарнизоны. Высадившись в Палесте, он устремился к Деррахию по плохой местной дороге и, несмотря на это, едва не сел Помпею на хвост. К большому разочарованию Помпея, Деррахий тоже решил поддержать Цезаря. Его местные рекруты и городские жители вообще отказались сотрудничать с римским правительством в изгнании и приступили к подрывным действиям. С 7000 лошадей и почти 8000 мулов, которых надо было кормить, Помпей не мог позволить себе сидеть во враждебной стране. «Позволь, я призову их к порядку», — сказал Тит Лабиен. В глазах его что-то мелькнуло. Эту искорку разгорающейся тяги к расправе мгновенно распознали бы и Цезарь, и Трибоний, и Фабий, и Децимбрут. Не зная этой черты характера Лабиена, Помпей задал невинный вопрос. «Как же ты их призовешь?» Большие желтые зубы сверкнули. «Так же, как Триверов». «Ну хорошо», — сказал Помпей, пожав плечами. «Делай, как знаешь». Несколько сотен изуродованных тел жителей Эпира, и Деррахий решил, что гораздо разумнее хранить верность Помпею. А тот, услышав рассказы, ходившие по всему его огромному лагерю, решил закрыть на все глаза и ничего не предпринимать. Когда Цезарь подошел к южному берегу Апса, Помпей встал на северном берегу как раз напротив его, около брода. Обе армии принялись строить оборонительные укрепления. Их разделял какой-то жалкий поток воды. «Это не расстояние», — думал Помпей. «У меня под рукой 6 римских легионов, 7000 всадников». 1000 вспомогательных пехотинцев, 2000 лучников и 1000 пращников. А у Цезаря что? 7-й, 9-й, 10-й, 12-й. У меня гораздо больше солдат, больше, чем достаточно для победы. Такая огромная силища против 4 легионов пехоты. Я разобью его. Обязательно разобью. Но... Он все сидел на северном берегу Апса, так близко от фортификаций противника, что можно было, метнув через реку Галыш, попасть им в шлем какого-нибудь гальского ветерана. Но он не двигался. Мысленно он возвращался в Испанию, к Квинту Серторию, который мог вынырнуть ниоткуда, миновать всех разведчиков и нанести страшный урон его огромному войску, а потом вновь уйти в никуда. Он опять стоял под стенами Лаврона, смотрел на Оску, уходил, поджав хвост, через Ибер. А Луций Афраний и Марк Петрей тоже думали о своем. О том, как легко полгода назад Цезарь разделался с ними. И Лабиена не было рядом, чтобы высмеять их, прогнать их страхи, пренебрежительно отозваться от Цезаря и укрепить пошатнувшуюся решимость Помпея. Лабиен остался в Деррахии следить за лояльностью населения. Вместе с занудными кабинетными генералами Катоном, Цицероном, Лентулом Крусом, Лентулом Спинтером и Марком Фавонием. Те тоже могли бы взять командующего в оборот, а без них Помпей все мрачнел, и никто в лагере не решался к нему подступиться. «Нет», — сказал он Афранию и Петрею после нескольких рыночных интервалов бездействия, — «я буду ждать Сципиона. Придут сирийские легионы, тогда и начнем. А пока будем просто сдерживать Цезаря, вот и все». «Хорошая стратегия», — с облегчением сказал Афраний. «Он страдает, Магн, очень страдает. Бибул почти задушил все морские поставки. Цезарь теперь может надеяться в продовольственном смысле только на Грецию и на юг Эпира. Хорошо. Зима основательно истощит их. В этом году она обещает быть ранней. Но не все обещания выполняются. С Цезарем был Публий Ватиний. Близость двух лагерей привела к тому, что часовые стали переговариваться через узкую речку. Потом к ним присоединились другие легионеры с той и с другой стороны. Цезарь это не пресекал. Овеянным боевой славой ветеранам Гальской войны люди Помпея задавали много вопросов. Наблюдая это подсознательное уважение, Цезарь решил на этом сыграть. Он послал Публия Ватиния на среднюю фортификационную башню с наказом, как следует обработать неприятельскую аудиторию. «Ребята, неужели вам хочется проливать римскую кровь? Зачем впустую мечтать о победе, когда всем известно, что Цезарь непобедим? Кстати, почему Помпей не предлагает сражение? Похоже, он просто боится. Тогда что вы вообще здесь делаете?» Когда Помпей узнал о происходящем, он тут же послал за Лабиеном и Цицероном. Первый умел разрешать проблемы. Второй мог запросто переплюнуть Ватиния в краснобайстве. В результате к нему прибыли все кабинетные генералы, включая Лентула Круса, которому в тот момент усердно предлагал деньги Бальб-младший. От Цезаря, разумеется. Но Лентул Крус потянулся за всеми, и Бальб-младший, молясь, чтобы в стане Помпея его не узнали, потащился за ним. А у реки дело дошло до того, что к Цезарю собралась делегация с северной стороны, возглавляемая одним из таренциев Варронов. Встреча так и не состоялась. Прибыл Лабиен, перекричал Ватиния и приказал метнуть в южан копья. Запуганные Лабиеном северяне позорно ретировались, и собеседованием пришел конец. «Не будь дураком, Лабиен!» — взывал Ватиний. «Переговоры нужны! Спасай, кого можешь! Спасай солдатские жизни! Пока я здесь, никаких сделок с изменниками не будет!» — орал Лабиен. «Но принесите мне голову Цезаря, и мы попытаемся столковаться!» «Ты не меняешься, Лабиен, и не изменюсь никогда!» Пока шла эта пикировка, Цицерон посиживал у Помпея, радуясь теплу и уюту, и попивая вино. «У тебя очень бодрый и уверенный вид», — уныло заметил Помпей. «Тому есть повод», — провозгласил Цицерон, распираемый жгучим желанием похвастаться своей удачей. «Я только что получил довольно приличное наследство». «Уже получил?» — спросил, прищурясь, Помпей. «Да, Магн, и очень вовремя, очень!» — пел Цицерон, не замечая сгущавшимся над ним туч. «Туллия вышла замуж, ей нужно приданое. Первый взнос я уже сделал, не полностью, правда. Пришел срок делать второй. 200 тысяч, как тебе это нравится?» А я все еще должен Долабелле 60 тысяч от первого взноса. Он ежедневно мне пишет. Напоминает?» Цицерон захихикал. «Я полагаю, у него хватает времени, чтобы марать бумагу, поскольку он адмирал затонувшего флота». «И сколько ты получил?» «Около миллиона». «Именно такая сумма мне и нужна», — сказал Помпей. «Как мой соратник и друг Цицерон, одолжи мне эти деньги. Я ума не приложу, чем платить армии. Я занимаю у своих же солдат. Немыслимое положение для полководца. Мои войска — мои кредиторы. А тут еще Сципион застрял в Пергаме. Наверняка до весны. Я надеялся выкрутиться, получив сирийские денежки, но...» Помпей пожал плечами. «Твой миллион очень выручил бы меня. Во рту у Цицерона пересохло, горло перехватило. Он сидел не в состоянии что-либо сказать, пока ясные голубые глаза Немезиды обшаривали его мозг. «Я же посылал тебя к знахарке в Фессалонике, да? Она ведь поправила тебе зрение?» Цицерон с трудом сглотнул и кивнул. «Да, Магн, конечно. Я дам тебе денег». Он поерзал в кресле, хлебнул немного вина, чтобы снять горловой спазм. «Я полагаю, ты оставишь мне что-то, чтобы я мог уплатить Долабелле?» «Долабелла на стороне Цезаря!» — с праведным гневом воскликнул Помпей. «Это бросает тень и на тебя, Цицерон!» «Ты получишь миллион!» — дрожащим голосом произнес Цицерон. «О, боги! Что я скажу Теренции?» «Ничего из того, что ее бы обрадовало», — ухмыльнулся Помпей. «А бедняжке Тули, скажи ей, что с Долабеллой расплатится Цезарь».